Наконец Барберу удалось вставить слово. «Простите меня великодушно, но я вообще ничего не понимаю. О ком вы говорите? Кто ответственен за все эти бедствия?» Возникла тишина. Титания и Оберон смотрели друг на друга, пока философ Брауни, наконец, не вмешался. «Вы задаете, сэр Барбер, один из фундаментальных вопросов, неминуемый, так сказать. Позвольте мне ответить подробнее. Кобальды, эти грязные скоты, как вы, наверное, изволили сами понять, досаждали нам с давних времен. Но после их поражения случились новые беды. Значит, кобальды ни при чем. Мы помним те времена, когда они были лучшими представителями и гражданами нашей страны, веселыми, деятельными, и я надеюсь, что они будут такими и впредь, когда вы сбили с них спесь. Теперь, что касается всяких фей, бегущих со двора, можно ли их осуждать? Нет, они беззаботные воздушные существа, которые дарят и получают удовольствие. Они будут черпать его даже там, где не действуют законы Оберона. Так кто же насылает на нас все эти злосчастья, спрашиваете вы? На данный момент опыт подсказывает мне, что это могут быть повелители льда, которые прежде были нашими друзьями и доброжелателями. Но кто знает, если разрушить и их тщеславные замыслы, не появится кто-нибудь другой, еще более непобедимый. Какой же тогда смысл бороться? Титания резко постучала по столу ножом. «Я не хочу слушать эти предательские речи!» — воскликнула она. «И вы не слушайте его, Барбер! Пока мы живы, мы должны решать свои проблемы, тогда как каждый доморощенный философ только и думает, как бы скорее начать заботиться о вечности. Вот в чем наша беда. Кто-то, возможно, действительно повелители льда, как считает наш разумник-философ, нашли недостатки в законах, которые охраняют эту землю. В соответствии с принципами нашего мироустройства физические формы непостоянны, и наши враги, которые мечтают о господстве, насылают свои заклятия, которые и вызывают эти ужасные метаморфозы, и будут это делать до тех пор, пока все вокруг не станет окончательно ужасным. Наше счастье бежит от нас вместе с феями, которые не могут перенести такой мерзости. Враг будет продолжать свои деяния, чтобы поставить нас в затруднительное положение, надеясь вынудить нас нарушить наши же собственные законы, в результате чего мы выпустим из собственных рук власть, которую они хотят захватить. И что будет, если они это сделают? Мы умрем, вероятно. Но в любом случае вернется прежний хаос, от которого мой лорд и наш король спасли нас в давние времена. Вот почему ты должен быть с нами, Барбер. Фред Барбер откинулся на спинку стула и посмотрел на короля с королевой. Картина стала немного яснее. Но а почему это должен быть я? Почему не Оберон? «Мои собственные проклятые законы!» — король ударил кулаком по столу. «Это касается всех без исключения. Никакого насилия! Стоит мне нарушить его и вернуться в прежние времена. Вот самый главный аргумент. И тогда снова здесь воцарятся подлость и власть силы, а не слов». «Может быть, я покажусь назойливым, но почему вы выбрали меня?» «Потому что ты рыжебородый. Ты представитель грубого племени. Ты имеешь власть над железом, которое я упустил в своих законах. Рано или поздно ты должен был появиться». И он напел ту самую песню, которую исполняли молодцы и Кола. «Рыжебородый возвратится, и к нам вернется благодать, когда он трех коснется мест, но лишь ему дано их знать». Пока Оберон скандировал эти странные стихи, чувство волнения охватило Барбера. Ему казалось, он находится на грани понимания того, что никак не мог взять в толк, и это должно быть что-то великолепное и многообещающее, как открытие нового мира. Почти не понимая, что он делает, Барбер встал и, хлопнув крыльями, решительно расправил их. Все, кто был в зале, ответили ликующими криками. Оберон и Титания встали, и король вытянул руку к невидимому горизонту. «Иди же, Барбер! Ты наш покровитель и союзник. Твое железо должно спасти и защитить золото, и оно гораздо ценнее и благороднее последнего».